Глава 4. Именем Сатоши Накамото. И если мы инициируем на этом смарт-контракте не менее 100 юзеров, то юнит-экономика сойдется, а после того, как битки намайнятся, мы можем зафиатить их через смарт-кошелек, который мы тоже заперформили с командой. А там дальше можно и токены свои выпустить, и... «Мирон, остановись! Именем Сатоши Накамото!» — громогласно продекламировал Степан Васильевич Черный, надрываясь от смеха. «Ты понимаешь, что люди, которые сидят в зале, не понимают ни слова из того, что ты только что сейчас рассказал? Даже я, имея хоть какое-то отношение к смарт-контрактам и блокчейну, не понял ровным счетом ничего. Для людей, которых ты видишь перед собой, Fiat — это не очень хорошая машина итальянской сборки, похожая на «Жигули». Все эти битки, перформеры, майнинги, юзеры, Абрамян, скажи нам, тебя случайно инопланетяне не похищали? Такое ощущение, что ты к нам с другой планеты прилетел. Хотя я забыл, ты же из Москвы, может, и не похищали». Черный махнул рукой в сторону невысокого парня, стоящего на сцене. «Степан Васильевич, зачем вы так, да? У нас в Москве уже давно криптоматы в каждой уважающей себя кофейне стоят. Биток во всем мире такая же равноправная валюта, как и все другие. Просто в нашей стране еще не все законы прописаны. Вот в Ереване, например...» Мирон уже отчаянно жестикулировал. «Здесь тебе не Ереван. И даже не Москва. Мы стоим на страже традиционных ценностей и не позволим...» Перебил выступающего Черный, но тут же был остановлен репликой Светлякова. «Степан Васильевич, вы не правы». Даниил встал со стула и слегка потянулся, разминая уставшего от долгого сидения ноги. Легализация криптовалют как части блокчейн-технологии – это одна из важнейших государственных задач сейчас. Здесь дело даже не в том, как можно спекулятивно заработать на росте биткоина, курсом которого действительно сложно манипулировать даже на геополитическом уровне. Скорее дело в том, что смарт-контракты – это будущее не только экономики, но и вообще всех сфер человеческих взаимоотношений. Представьте себе, как можно сократить объем лишней бюрократии в стране, если внедрить, например, смарт-контракты в сфере недвижимости. Я знаю проекты, которые применяют смарт-контракты в логистике, добиваясь полной прозрачности перевозок. А еще блокчейн-технологии используются в искусстве. Да мы еще сами даже не представляем, как можно применить эту технологию и сделать ее полезной для людей. И поэтому такие проекты, как у Мирона, тоже важны, без всякого сомнения. Такие команды двигают своими проектами отрасль вперед. А то, что пока у нас написаны и приняты не все законы, которые позволят этой технологии развиваться, так это дело времени. Попомните мои слова. Будет у нас криптоматов больше, чем в Ереване. Правда, Мирон? Улыбнувшись в сторону Мирона, заключил Даниил. Правда, Даниил Петрович, даже больше, чем в Дубае, радостно подтвердил повеселевший Абрамян. Хорошо, Даниил Петрович, а как вы предлагаете нам оценивать этот проект? Вот вы, например, со Степаном Васильевичем что-то в этом мракобесии понимаете. А как быть мне? Для меня то, что только что изложил со сцены Абрамян, набор звуков и непонятных фонетических сочетаний, отдаленно напоминающих человеческую речь. Я даже не сразу поняла, на русском он или на армянском, но из соображений толерантности решила не останавливать, с неподдельным возмущением заметила Розгина. Анна Витальевна, не переживайте, задача этого этапа — отобрать на фестиваль проекты, которые имеют право на жизнь. После того, как мы выберем команды, которые пройдут в полуфинал, мы предложим ребятам пересобрать свои проекты. В наших силах помочь им выступить в следующих этапах достойнее, чем в отборочных турах. Лично я готов разобраться в проекте вместе с Мироном и подготовить его к следующему выступлению так, чтобы его мог понять любой прохожий, которого мы приведем с улицы», — оптимистично заявил Светляков. «Не надо никого с улицы приводить, у нас пропускной режим. А разобраться с проектом вам, Даниил Петрович, придется, потому что если я и позволю этому инопланетному проекту пройти дальше, то только из большого уважения к вашему опыту и знаниям. Но в следующих этапах с проектом надо будет разбираться не только мне, но и приглашенным экспертам. Как мы можем быть уверены в том, что они обладают необходимыми знаниями, чтобы его оценить?» Уже увереннее спросила Анна Витальевна. «Поверьте мне, эксперты, которых мы пригласили на полуфинал, говорят со всеми проектами на одном языке. Степан Васильевич, вы же тоже чем-то в сфере интеллектуальных прав занимаетесь», — повернулся к Черному Даниил. «Да, ну, в общем, это совсем другое», — явно не желая продолжать этот разговор, пробубнил Черный. «В общем, мы поможем. Давайте дадим шанс этому проекту из будущего, коллеги», — оглядел членов жюри Светляков. «Иди уже, инопланетянин», — сказала Анна Витальевна, уже растаявшая от слов Даниила, и махнула рукой на Мирона, все это время скромно стоявшего на краю сцены. «Спасибо, Анна Витальевна, и вам, Даниил Петрович. Я на фестиваль таких фруктов и овощей привезу, все эксперты довольны будут. Мне родители из Еревана присылают», — откланиваясь, сходил со сцены Абрамян. «Да, криптопомидоры, которые мы заслужили», — накрыл ладонью лицо Черный.